в финансах, основанных на косвенных налогах и на монополиях, доходы которых могли поступать только при длительной прочной спаянности. Я надеялся, что эти средства будут достаточно сильны, чтобы противостоять центробежным устремлениям отдельных союзных правительств. Уверенность, что в этом направлении я ошибся, что я недооценил национальное чувство династий и переоценил национальное чувство немецких избирателей или же Рейхстага, еще окончательно не сложилось у меня к концу 70-х годов, как невелика была проявляемая и Рейхстагом, и двором, и консервативной партией с ее декларантами «злая воля», которую мне приходилось преодолевать. Ныне я вынужден просить прощения у династии. Должны ли лидеры фракции сказать мне «отец грешен», решит когда-нибудь история. Я могу лишь заявить, что приписываю парламентским фракциям, как пассивным их элементам, так и карьеристам, которые руководили своими последователями и их голосованием, более тяжкую вину в нанесении вреда нашему будущему, чем они сами это сознают. «Убирайтесь домой, вы, мелюзга», — говорит Кориолан. Цитата из Шекспира. Кориолан, акт 3. Лишь руководство центра я не могу назвать бездарным, но оно стремится к разрушению неприемлемой для него системы Германской империи, в которой имперская власть носит протестантский характер. Оно принимает в моменты выборов и голосования поддержку любой фракции, которая сама по себе враждебна ей, но в данный момент действует в том же направлении, как и она, не только поляков, вельфов, французов, но и свободомыслящих. Кто из членов сознательно действует в целях враждебных империи, а кто по ограниченности ума, об этом могут судить лишь лидеры. Виндгорста в политическом отношении терпимого, в религиозном неверующего, лишь случай и бюрократическая неповоротливость толкнули во враждебный лагерь. Несмотря на все это, я надеюсь, что во времена войны национальное чувство достигнет такой высоты, что прорвет сеть лжи, которой фракционные лидеры, карьеристки, ораторы и партийные газеты умеют в мирные времена опутать массы. Было время, когда центр обладал уверенным и властным большинством против императора и союзных правительств, опираясь не столько на папу, сколько на орден иезуитов, на вельфов и не только ганноверских, на поляков, франкофильствующих, эльзасцев, членов народной партии, социал-демократов, свободомыслящих и партикуляристов, объединенных лишь враждой к империи и ее династии под руководством того самого Виндгорста, который до и после своей смерти был причислен к национальным святым. Если припомнить это время, то каждый, кто только может со знанием дела оценить тогдашнюю ситуацию с ее опасностями, грозившими с Запада и Востока, найдет естественным, что рейхсканцлер, ответственный за окончательные результаты, был озабочен мыслью о том, чтобы встретить возможные внешние осложнения, сопряженные с опасностями внутри страны, с той же независимостью, с какой богемская война была предпринята не только без согласия, но даже в противоречии с политическими настроениями. Из частных писем императора Фридриха привожу здесь одно, характерное для его мнений и стиля, а также разрушающее легенду, будто я был врагом армии.